45. Вадим решил начать поиски Аллы с раннего утра. Марина не смогла составить ему компанию. Во время завтрака дядя попросил ее срочно прочитать несколько глав его рукописи. Он должен был не позже часа дня передать их в издательство, но не успевал, так как вчера вечером был на телевидении, а потом заехал к приятелям, где довольно крепко выпил. Пожелав Вадиму удачи, Марина, скрипя сердцем, принялась изучать дядин манускрипт. Вестей от Боротынского не было довольно долго, и она грустно подумала, что поиски иголки в стоге сена могут затянуться на многие дни и недели. В половине второго, когда Виктор Федорович отвечал на бесконечные звонки разъяренных издателей, а Марина судорожно дочитывала последние страницы, внезапно брякнул ее мобильник, пришла СМС-ка. «Наверное, мама», — подумала Марина. «Обижается, что я уже неделю не звонила». Вера Владимировна, которая не так давно героически освоила функцию отправки и просмотра СМС-сообщений, теперь по поводу и без повода писала дочери всевозможные послания. Однако сразу прочесть сообщение Марина не смогла. Взволнованный Избудский не спускал с племянницы глаз, выписывая при этом в своем кресле такие замысловатые фигуры, словно это была не гостиная, а трасса Формулы-1. К 14:00 все, наконец, было закончено. Нужные главы прочитаны, вся правка внесена и отправлена редактору. Отказавшись от обеда, умиротворенный Виктор Федорович, погрузившись с помощью водителя Леши в машину, отправился уточнять какие-то детали коммерческому директору издательства. Марина решила, что теперь она может немного передохнуть и слегка перекусить. Сварив себе кофе и сделав пару бутербродов, она села в гостиной перед включенным телевизором. Немного отдохнув, она посмотрела на часы. Было 3, пора приниматься за работу. И тут она вспомнила, что так и не прочитала, что там еще написала мама. Взяла телефон и ахнула. Сообщение прислал Вадим. Телеграфно, без знаков препинания и союзов, в нем было написано: «Бросай все срочно, приезжай, наше кафе, очень жду, важно». Это было не очень похоже на Боротынского. Значит, произошло нечто серьезное, видимо, связанное с поисками Аллы Сарьяновой. Хорошо еще, что дядя уехал, а не подрядил ее гулять с ним по парку или читать книгу на берегу озера. Домашние дела подождут, их она еще успеет сделать. Но примчавшись в условленное место, Марина никого там не обнаружила. Она схватилась за телефон, Вадим оказался недоступен. Видимо, за это время произошли еще какие-то события, заставившие его изменить планы. Решив, что метания сейчас ни к чему хорошему не приведут, Марина заказала себе большой чайник зеленого чая и порцию малины со взбитыми сливками. Она решила ждать Вадима до победного конца. Ведь для чего-то он ее сюда вызвал, значит, обязательно приедет. Боротынский появился спустя почти час, когда Марина уже совсем отчаялась его дождаться. У него был вид человека, который выиграл в лотерею $1 000 000, но никак не может в это поверить, думая, что над ним жестоко подшутили. «Слава богу, с тобой все в порядке!» — выдохнула Марина. «Ты где пропадал? Еще и телефон отключил!» «Прости, прости!» — Вадим схватил Марину за плечи, наклонился и вдумчиво поцеловал. И лишь потом плюхнулся на стул, который угрожающе затрещал под его мощным телом. «Тут такие дела начались. Сейчас сама поймешь. Жаль, тебя со мной не было. Я нашел Аллу Сарьянову». «Как?» «Как нашел? Гениальная комбинация, блестяще проведенная до конца. Античное приключение. Одним словом, высокий класс». Выдав этот подозрительно знакомый текст, Вадим склонил голову, словно вышедший на поклон чтец-декламатор. «Я это где-то слышала», — строго предупредила его Марина. «Читала», — поправил ее Боротынский. «Именно так ответил Остап Бендер на вопрос Кисы Воробьянинова, как он нашел последний из 12 стульев. Мариш, я тоже нашел наш 12-й стул, если позволено будет употребить такое сравнение в отношении одной очень привлекательной особы. Надеюсь, эта находка не будет стоить мне жизни, как стоила Остапу Ибрагимовичу». «Все так серьезно?» «Серьезней не бывает». «Слушай». Боротынский начал поиски сбежавшей на курорт невесты с раннего утра и, к собственному изумлению, довольно быстро преуспел в этом. Местные жители, особенно мужчины, относились к его словам с полным сочувствием. Они охотно помогали ему, вспоминая, подробно объясняя и рассказывая. В результате к 10 часам у него на руках было уже 5 весьма перспективных адресов, но лишь один из них заинтересовал его всерьез. «Там, парень, 2 такие девахи живут. Умереть и не встать», — поведал ему небритый мужичок, сидевший с удочками на большом валуне у озера. «Знаешь, прямо как с витрины. Эти, как их звать, макеты, что ли? Манекены? Во-во, манекены! Может, это и есть твоя невеста с подругой? Наденут свои кепочки с козырьками и очки разноцветные, такие, что лица не видать, и шасть туда, шасть сюда». «Куда шасть?» — на всякий случай уточнил Вадим, не зная, будет ли полезна ему эта информация. «Не знаю. Я же не подглядываю за ними. В город, наверное, на танцульки или купаться, куда еще приезжие ходят. Только эти уж больно строгие, никогда с мужиками их не видел. Мой племяш к ним сунулся однажды вечерком. Поговорить хотел, познакомиться. Бутылку принес, как человек. Так они его вытолкали, а потом вызвали каких-то бандитов. Они моему сродственничку накостыляли по шее и велели к девахам больше не подходить. Он потом этих красоток за версту обходил. Видать, все же мужики какие-то у них есть», — изобразил страдание Вадим. «Ты, парень, не расстраивайся. Больше те бандиты не приезжали. Может, просто знакомые какие? Не буду. А как выглядят девахи? Волосы длинные, белые, да? Моя невеста такая, и подруга ее тоже». «Волос не видел. Говорю, они в кепочках ходят. Только ноги торчат, длинные, и грудь выпирает. Фигуристые!» «У кого, говоришь, они живут? Пойду посмотрю, вдруг одна из них моя». «Да ни у кого. Этот домик пустой стоял. Его еще в прошлом году построили. Купили участок у Веньки Хромова. Задорого купили и построили. А кто строил, не знаем. Тут теперь много таких домов. Богатые раскошеливаются и строят себе, и не живут. А девки эти приехали, кажется, в начале лета. Твоя-то когда сбежала?» «Тогда и сбежала, в начале лета. Спасибо, пойду я. Значит, говоришь, других таких больше рядом нет, чтобы 2 молодые и высокие?» «Точно», — подтвердил мужичок, — «на 3 километра в обе стороны. Я тут всех приезжих знаю. Знаю, кто у кого живет. Сам комнаты и флигелек во дворе сдаю. Есть и по 2, но возрастом не подходит или комплекцией. То мама с дочкой, то бабушка с внучкой. А то 2 такие страшилки, что предложи их мне за деньги. Откажусь». Вот так, вопреки всякой логике, почти с первого захода Вадим обнаружил дом, где жили Ирина и Алла. Но прежде чем он точно это установил, ему пришлось незаметно перебраться через высокий кирпичный забор и больше 2 часов караулить возле крыльца. Когда, наконец, открылась дверь и на улицу вышла стройная светловолосая девушка, Боротынский с облегчением выдохнул, но все-таки решил подстраховаться. «Алла!» — позвал он негромко, и девушка стремительно обернулась. «Вы ведь Алла Сарьянова, подруга Ирины Медынцевой?» Та испуганно посмотрела на Вадима и кивнула. «Не бойтесь», — поспешил успокоить ее Боротынский. «Я друг Артема Тарана, тоже журналист, и в частном порядке расследую его убийство. Я знаю, как погибли Артем и Ира. Вы в курсе, что их убили?» Девушка снова кивнула и вдруг заплакала, закрыв ладонями лицо. Вадим подошел к ней и, осторожно взяв ее руку, тихо спросил. «Вы знаете, кто их убил и за что?» «Знаю», — сквозь слезы глухо произнесла Алла. «Вот поэтому я и разыскивал вас. Мне очень нужна ваша помощь. Поговорим?» Они беседовали больше 2 часов. Сообщение с просьбой бросить все и срочно приехать в кафе, где они обычно встречались, Боротынский отправил из дома Аллы, думая, что сразу же после разговора с девушкой поедет в город. Однако неожиданно возникло еще одно чрезвычайно важное обстоятельство, из-за которого, собственно, Вадим и опоздал.